ходе лихорадочных трудов не только у Эзра исполнялись мечтания, блаженно осчастливленный до перманентной нервной дрожи Чоппер оказался в сверкающем раю. Почти весь корабль был забит блестящими драгоценными кристаллами на миллиарды кредитов. К слову, именно дроид-астромеханик заметил сверхъестественные параметры камней, так и не ставших подлинными кайбер-кристаллами, зато впитавших в себя свойства лотельского кайбер-хрусталя, которые позволяли применять их в качестве фокусирующих линз в пушках и ручных бластерах, у которых после такого улучшения точность и дальность стрельбы возрастала кратно. Получалось гораздо дешевле использование кайбер-алмазов с Бороса, приводящих к схожему эффекту, только своим путем. Сложно сказать, какие чаяния имелись у Галакрона, однако факт остается фактом. Сатиль Шан без возражений согласилась на свое участие в столь ударном труде над кристаллами. Когда Галакрон подменял Джея, на выходе получилось на порядке большее разнообразие огранок, и скорость процессов сильно возрастала. Занятие прививало усидчивость и развивало выносливость при работе с силой. У Канана получалось ровное поступательное движение вперед, а вот у Эзры наблюдалась колебательная картина, наглядно показывающая, сколь плохо влияют расшаркивания со шлюзами Мандалора. Вот только рискующий Ирионин видел динамику с двух точек зрения, так сказать. Занятия силой расслабляли узлы врат Хачимон, которые потом куда лучше реагировали на связь с Сабин, все больше походя на ее образцы. Также эти экстремальные занятия силой помогали копить сравнительную статистику гашения эмоций и чувств у Канана, у Джея, у Эзры, что помогало последнему разобраться с тем, как правильно сливать через врата лишнюю эмоциональную энергию. Эзра помнил про свое обещание Джаю и сам предложил воспользоваться тройным слиянием, чтобы вдумчиво зарядить лечением силы Бакту для станции Джанкфорд. Не забыл упомянуть и про предварительное вливание в смесь своей внутренней силы, без чего внешняя сила просто не удержится и выветрится, иначе джедаи давным-давно применяли бы заряженную бакту для отращивания конечностей и органов. Благо, что оставшийся на Лотеле друг отличался добродушием, а рядом с ним нашлись деды, сгладившие последствия совершения друзьями совместного убийства при спасении с фермы Коллинзов. Осадочек образовался, конечно, но уклониться от общения и учебы Джай рассудительно не собирался. Канан, Эзра, Джай втроем быстро справились с накачкой бакта субстанции животворной силой. И нет нужды остальным знать, насколько болезненной для Эзры была та его работа с бактой. Последствия занятий с СЦЧ, изменения даром не даются, потом и кровью. Призрак на станции Джанкфорд едва разгрузился, как сразу же отправился прочь. Зеркальце-глазок из модернизированного льда показало Эзре несколько ранее незнакомых ему кораблей и команд повстанцев, разобравших весь опечатанный груз по местам назначения. К счастью для других активистов, Фалкрам нашел мудрость и ум направить баррели истинной бакты другим ячейкам вместо лечебницы станции. А еще Эзра увидел смутно знакомое ему лицо Тагруты, чей силуэт под плащом иногда появлялся голограммой на приемнике Геры, которая оказалась джедаем, отлично маскирующимся в силе. Сочно синеглазая, смуглая, стройная, с белым рисунком на лице, мантралы как липки, а сиськи привлекательно наливные и покрупнее, чем у Сабин, впору влюбиться в красотку. Женщина Тагрута первой вошла в опустевший ангар с грузом и заглянула в первый попавшийся ящик. Чтобы она не ожидала увидеть, ее ждал сюрприз. Даже по мнению Зеба было варварством простым навалом ссыпать ювелирные каменья в ящик. Эзра подумал об этом заранее и за время пути до спящей сумел покупленному в Кокотауне на Карусанте технологически полученному образцу воспроизвести при помощи чакры, аэрогель. Вообще аэрогель в переводе означает замороженный воздух, это целый класс материалов, представляющих собой гель, в котором жидкая фаза полностью замещена газообразной. Такие материалы обладают рекордно низкой плотностью и демонстрируют ряд уникальных свойств. Твердость, прозрачность, жаропрочность, чрезвычайно низкую теплопроводность и другие. Созданный Эзрой сине-голубой аэрогель идеально удерживал в себе обработанные кристаллы во всем объеме ящиков, не понадобилось даже делать прослойки из газетных флимси. Да, обычно равнодушная к драгоценным камням Твиллика тоже залипала, завороженная укладкой Бриджера впечатленная Тагрута стала выглядеть такой милашкой. Именно эта Тагрута-джедай, смутно напоминающая Падавана, мелькавший рядом с генерал-джедаем Энакином Скайуэкером, распределяла драгоценный груз по перевозчикам, защищая от любопытных носов, а свой она сунула, как к кристаллам, так и к бакте, которую даже на язык попробовала, выпила чашку и слила себе фляжку. К слову, на время разгрузки Канан без лишних экивоков дал отмашку Эзре на тайный визит в медицинский центр станции Джанкфорд, дабы профильтровать имеющиеся у них запасы бакты. Капитан догадывался, но точно не знал, что Шиноби-джедай также собирался хорошенько потренироваться в создании медицинских медуз при помощи теневых и водяных клонов, дабы лично не маяться уже, дабы мочь лечить удаленно. За время разгрузки на станции Гера оплатила пакет новостей. Сюжеты пестрили мнениями относительно того сенатора от сектора Спаджа по соседству с пиратским сертаром. Толстощекий Фицельёша скользнулся в ванной, разбив лоб и множественно поломав руки. А задетый при падении терморегулятор еще и сварил обгадившийся труп со спайсовой улыбкой. Здесь же на станции Джанкфорд вышел на связь Фалкром, фактически приказав прекратить продуцировать и тратить чип-кредиты из-за тихой паники и повысившейся агрессивности межгалактического банковского клана, обнаружившего, что их, ГМ, ажурно обманывают и что перекрыть мошеннический вентиль потока дутых кредитов они не в состоянии без кардинальной реформы системы. Не сказать, что бесчеловечное убийство одного из ряда высокопоставленных коррупционеров обрадовало прямо-таки весь квинтильон граждан империи, а для кого-то так вовсе наоборот. Показательный характер смерти припугнул влиятельных персон и сенаторов, нечистых на руку. Зато денежные вливания сделали тысячи активистов повстанческого движения счастливыми и обнадеженными, прямо или косвенно через убитого сенатора Ёжа отмыли в сумме более полутриллиона кредитов. Кстати, все гранты, которые раздал сенатор Фицельёш, остаются действующими, по крайней мере, пока в империи не упразднен сам сенат. Слухи про это ползают тараканами. К слову, Эзра надеялся, что Бейл Органа обеспечит подобающий маркетинг, чтобы распродать ювелирные каменья на вторую половину триллиона. Следовало бы отметить, что к моменту поступления распоряжения Фалкрама у спектров уже были заполнены имперскими кредитами все чип-кубики и оставленные с камнями десятки тысяч кредитных карт премиум-класса, выданных банком ядра сотрудникам некой далекой-далекой корпорации Robots, что посвященных отсылала к Rebels, повстанцы. Все эти деньги были легальными, становились в сам момент надувания, когда кассовый аппарат перечислял один подлинный кредит с картой довеском энную сумму якобы от наличности. Потому спектры являлись самыми богатыми повстанцами во всей галактике, но плодить новые деньги все равно не собирались, как и тратить их, всему свое время. Фалкром фалкромом, а на плечах своя голова. Более месяца занятий с Сабин наконец-то дали результат. Случилось это после того, как призрак заглянул проведать на Тункле посаженные рощи, где Канан, Эзра и Джай вновь применяли слияние силы, тепереча для того, чтобы помочь начинающему силовику и повстанцу лучше понять и освоить приемы из категории Конситарсата. Именно новый, триединый взгляд на прежде отработанный прием помог Эзре уразуметь, как правильно обращаться со своими вратами Хачимон, помимо чакры помогая им формироваться при помощи всепронизывающей силы. Конечно, Шиноби-джедай лукавил с Сабин, ведь он подобрал код и мог давно открыть ей первые так называемые шлюзы Мандалора, однако все это время подстраивал собственные энергетические центры под образец. В общем, всего через пару сеансов, когда подлетали к системе Лотала, Эзра открыл у них обоих каймон. Все нити чакры тут же перегорели, а картозисные иглы выскочили, зато взвизгнувшая от счастья Сабин одной рукой подняла штангу весом с центнер. Правда, на этом ее геройство и закончилось. Давление в распахнутой настежь СЦЧ сошло в ноль, и первый шлюз Мандалора захлопнулся. Зато Эзре досталась своя толика счастья, его первое крепкое объятие с Сабин в обнаженном виде. Тем же вечером Шиноби-джедай открыл им обоим Кьюман. В первые мгновения так шибануло по мозгам, что специально устроенная капель почти что застыла, словно наступила невесомость. Но нет, несколько циферблатов на датападе помогли измерить примерно 20-кратный скачок ускорения восприятия, быстро просевшего примерно до двукратного-трехкратного. Кстати, тем днем по корабельному времени призрак завернул и сперва долетел до Горилл-Сити, где оставил контейнер с оборудованием к ремонтной мастерской, чтобы груз доставил другой перевозчик, не примелькавшийся в криминальной хронике ВЦХ-100. Ранее сделанный на Корусанте заказ уже был доставлен. Вот его и забрали с собой, после чего легкий транспортник приземлился на Лотале близ лагеря Коллинзов и, если не осчастливил вдрызг, то сильно обнадежил вынужденных скитальцев доставленным длинным контейнером с тремя полными сюрпризов прицепами под нужды чисто внешне слегка потрепанных дроидов, чтобы они подозрительно не блестели заводской новизной. Караван – это и мобильность от рыщущих имперцев, и наполненные смыслом поездки по миру, и романтика путешествия по лотальским просторам. В чем-то Эзра даже позавидовал Джаю, который много где побывает и много чего повидает. А беженец-повстанец оценил высокотехнологичную амуницию, способную помочь выжить. К слову, шиноби-джедай забрал из межин свою бакта-медузу-осеменительницу с половинкой кайбер-кристалла, запечатав до лучших времен. О, встретившиеся друзья крепко обнялись. Как-то так получилось, что Джай и Эзра весь вечер провели в компании Канана, словно бы преследовавшего парней, впрягая в распаковку, в испытание купленного, а потом взрослый якобы за очередным делом отвел двух подростков в призрак, вместо трюма в кают-компанию, где Чоппер, любезно, приготовил на круглом столике крепкую выпивку и закусь. Капитан не стал томить парней, слегка удивленных и плохо понимающих происходящее. «Мне было полных 13 лет, когда я пережил свой жизненный экзамен на совершеннолетие, совершил свое первое убийство, массовое. Это был сепаратистский офицер, сражавшийся до конца. Мужчины, выпьем за редкость принятия смертоносных решений», — произнес тост Канан, подготовившийся без консультаций с Зебом, герой, Шан. При Джей он не стал упоминать про банду маньяков. Впечатленные речью и обращением ребята прониклись моментом, согласно чокнулись, залпом опорожнили рюмки, закашлялись и закусили. Тем временем Канан при помощи телекинеза налил еще тем, кто тоже, как он сам, рос без отца и дедов, и кто обречен черпать житейскую мудрость от окружающих друзей вместо родичей. Эзра, Джай, вы вступили во взрослую жизнь. У взрослых людей выше уровень ответственности. Формируя свои решения, молодые мужчины, помните, что болты и гайки изобретены до вас, и потому не стесняйтесь делиться проблемами и обращаться за советами к старшим. Это называется преемственностью поколений. Выпьем за это. Вторая рюмка пошла веселее первой, глаза засияли и щеки запылали. Третий тост, друзья, короткий и простой, за дружбу, твердо повторил Эзра, всецело поддерживая, за дружбу, вторил за двумя Джай, тоже сам себе плеснув и подняв рюмку. Дзинь. Тепленькими и улыбающимися ребята вышли к костру, где уже нашлось, кому задорно бренчать и петь, где в ручищах Зеба уже пенились кружки с лучшей медовухой, где вы на углях уже запекался самый вкусный на свете ужин. Славно отвлекшись и отдохнув, к полуночи мужчины поголовно уснули счастливо пьяными. Сабин вполне простила Эзре единственный пропуск регулярных занятий. Когда Канан увел Джея из качалки на улицу для ввода в эксплуатацию всей новой техники, они и провели очередной сеанс, закрепив вчерашний успех повторным открытием первого шлюза Мандалора и, забегая вперед, утвердив тенденцию на вечернем сеансе путем довольно болезненного открытия у обоих участников второго шлюза Мандалора. Новый день прошел достаточно размеренно, без спешки и суеты. Эзре и Джаю выдалось достаточно времени, чтобы пообщаться за распаковкой и тестированием хитрых гаджетов, включающих скрытно носимое оружие для самообороны и открытые стволы для защиты близких атакой на врагов, а также опробовали отличные гоночные спидеры и крутую экипировку к ним, с запасными комплектами на вырост. Один смог найти в себе мужество извиниться за Джона, второй сумел мужественно простить, отчего надежнее укрепилась их мужская дружба. Свою цементирующую роль тут сыграл Эканан, заслуживший себе еще больше уважения от обоих парней, тем не менее, так в этот день и не изъявивших желания подучиться джедайской науке, предпочтя устроить соревнования на спидербайках с Зебом и Сабин, победила дружба. За ночь Эзра поднатужился и открыл таки в полушариях головного мозга те и другие врата Хачимон, по 8 раз каждая, раздельно и вместе. Очень помогло изучение сохраненных бакта-медуз, запечатлевших в себе свойства чакры в момент совместных сеансов открытия Каймон и Кьюман, у Сабины и у самого Эзры. Шиноби-джедай еще раз тщательно обдумал тему Симон. В процессе пришла заманчивая идея применить картозисный синбон в качестве отмычки, соединив узловые центры, свой и Сабин. Взлом, несомненно, опасно, естественно. Стоит ли? Шиноби-джедай уловил принцип, теперь дело за тренировками. Водяные клоны не могли помочь Мамачи Забузе, зато переродившаяся душа его живого орудия научилась создавать плеяду разномастных клонов и капитально развила ниндзюцу медузы. Этого инструментария должно с лихвой хватить. По крайней мере, необходимо и достаточно первых трех врат, чтобы держать в тонусе оставшиеся пять. Поутру предстояло трудное решение. Эзра, я так понимаю, «Наши индивидуальные занятия завершены», — хмуро спросила Сабину Эзры, продолжавшего спокойно качаться, когда все другие вышли. Юноша только что завершил очередной подход к гирям. Эзра с недавних пор ставшим привычным образом испарял пот раньше, чем тот пропитает современную форму, а хорошая вентиляция уносила вонь быстрее, чем она испортит воздух, ставший еще более свежим и прохладным после установки новых систем кондиционирования. «Да», — коротко кивнул Бриджер. «Дальше вмешиваться извне вредно привыканием и адаптацией узлов к внешнему зажиганию», — умно пояснил он, мазнув взглядом по обтягивающей форме девушки, яркими мазками умело скрывшей груди. «Минеты?» — напряженно задала вопрос Сабин, испытующе и пронзительно глядя своими завораживающе огненными глазами в глубокие синие омуты. «М, это предназначалось для твоей помощи мне при твоей же одновременной тренировке, но мы вместе уже открыли первые шлюзы у нас обоих», — указал Эзра, вместо приседания со штангой ведя беседу. «Как я поняла, все предполагало мое умение открывать первую пару шлюзов», — пасмурно заметила Сабин, видящая демонстративный характер отстраненности Эзры, пусть говорящего неприятную правду, зато отвечающего честно и полно, ну, почти. «Мануальный массаж предполагал насыщение твоих мышц энергией, подобно отраженному от полного доспеха из бискара, и определение этим путем влияния групп мышц на шлюзы для последующей перекладки на упражнения. Гидромассаж приводной боязни приучил тебя копить энергию внутри себя без бискарового термоса и помог четче и быстрее ощутить собственную внутреннюю силу. М, теперь ты инстинктивно отторгаешь чужеродную внутреннюю силу, а я научился активировать первые два простых шлюза на энергетическом уровне, который тебе в той же мере недоступен ввиду отсутствия способностей. Поэтому далее у нас раздельные занятия», — сурово подытожил Шиноби-джедай, недооценивший силу стихийного огня у благородной мандалорки, иначе бы все упростилось сейчас, каков и был изначальный расчет. «А Кнан с тобой возится», — горько подумала Сабин на отказ, мучая Испандер, на котором выместила свою досаду за поспешное согласие на процедуры без выяснения всей подноготной, о которой можно было расспросить и в течение прошедшего месяца, а не выяснять архиважные нюансы постфактум. Впрочем, ситуация сложилась к обоюдной пользе, дело за выработкой решения для следующего этапа тренировок. Эзра уловил мысленный посыл и сходу сочинил в уме свой ответ. «Голокрон тождественен дроиду. Кнан только подсказал тренировку на предвидение силы и здорово помог разобраться с телекинезом, которому меня начал учить Голокрон. Все прочие приемы я подчерпнул именно от Голокрона или перенял вопреки, как силовую ковку, если ты помнишь. Кнан возится со мной из своих собственных интересов. Ведь это я разблокировал Голокрон и помог ему повторить это, чтобы добраться до знаний джедаев. Это я навел его на внутреннюю силу и его родную стихию, чтобы он начал осваивать природную маскировку. Это благодаря мне нам удаются слияния силы. Это я научил его силой лечить чужие раны и проращивать семена. Это чисто благодаря моему вмешательству его кайбер-кристалл пробудился силиконовым питомцем, которого подобает иметь мастеру-джедаю. С меня отдача гораздо больше, но со стороны Канана это уравновешивается своевременностью и доступом к его голокрону. И тебе я уже обеспечил полный бискаровый доспех, да посоветовал уважить культурные традиции собственного народа, прежде чем просить посвятить в боевые таинства. Это с моей подачи у тебя есть учебный материал для сдачи экстерном академических экзаменов для всюду котирующегося диплома. Это я дал тебе миллиард кредитов и позволил выбрать самые лучшие синтезированные кристаллы, чего более чем достаточно для разжигания восстания на Мандалоре, а еще Гера и Зеб. Ото всех ко мне претензии. Сабин хорошо понимала, что Эзра уже сделал для каждого из спектров гораздо больше, чем они ответили ему, не говоря про спонсирование повстанческого движения в родном Лотеле и по всей галактике. Не имея права, она рассудительно промолчала, невразумительно мыкнув и немного виновато стыдливо потупившись, помня и досадуя. «Кстати, Сабин, массажи и минеты обычно делаются ради удовольствия», — напомнил юноша с похотливой рожей, слышавший эхо некоторых эмоций и мыслей. «Переходит в секс? Нет уж». Рисковато бросила девушка и воспользовалась предлогом быстренько покинуть спортивный отсек, хотя до этого иногда помышляла поддаться уговорам, чтобы нежиться в блаженстве от умело массажирующих рук и потом, так и быть, расплачиваться отсосом, подспудно тренируясь. Но и только. Настроенный Эзра наконец-то смог уловить отголосок мерзкого воспоминания Сабина насильственной дефлорации старшекурсником из клана Весла, отвратившим девочку от мальчиков. От этого Бриджер заиндивел, поняв фобию принцессы клана Врен. Ему б промолчать, ожидая дозревания, да не вытерпел и тем отдалил вожделенное, если не перекрыл вовек. Время лечит, но не при постоянном напоминании о подростковой травме. И чего стоило проявить такт и деликатность, а не гормоны. Недавнее счастье Сабины и сегодняшнее раннее завершение тренировок о многом сказали Канану, в целом одобрившему прекращение сомнительных практик. Уж лучше БТР. Он с Сатель уже подобрал со всех сторон оптимальный прием силы для обучения Эзры. Осталось согласовать их занятия, давая юноше самостоятельно распорядиться высвободившимся временем. А еще миссии. Собственно, пора в дело. Несколько часов назад у Лотал-Сити сел звездный разрушитель. Фалкрам передает, что простоит сутки, сообщила Гера на планерке спектров после завтрака. Пилот вывела на смарт-монитор в кают-компании голографию. Гигантский военный корабль стоял на поле, разъявив пасть на дорожное покрытие в сторону города. Как раз та самая трасса, где Канан гнался за Эзрой на угнанном армейском гравицикле в их самый первый день знакомства полгода назад. Канан потер бородку, переглянулся с задумчивым Эзрой и озвучил их общую мысль, невесело приведя свои соображения, учитывавшие просчет со Стигион Прайм. Похоже на ловушку. Инквизитор не может засечь нас непосредственно, однако живая сила Лотала как-то реагирует на нас, позволяя узнавать о прибытии и отбытии. «Угу», — кивнул Эзра, соглашаясь с выводом командира. «ПВЗС», — пропищал Чоппер и показал над круглым столом компьютерную имитацию того, как звездный разрушитель феерично взрывается и раскалывается пополам, что смотрелось подобно разламыванию любимого Джаем кексика с цукатами. «Нас же теперь у всех пояса невидимости, шеф», — пробасил недоуменный Зеп. «Прокрадемся и устроим кобздец. Уничтожение звездного разрушителя многих осчастливит, но массовая гибель солдат станет предлогом для репрессий», Зеп отрицательно покачал головой Канан. «Взорвем дюзы», хищно ухмыльнулась Сабин, желавшая в реальном деле опробовать прикупленные на Корусанте штуки, такие как джетпак и пояс невидимости. «Я думаю, тут две ловушки, на нас самих и на наших информаторов», высказался Эзра о своей озабоченности. «Слишком в руку эта миссия». Шиноби джедай заметил, как расширились очи Мандалорки, наконец-то догадавшейся о личностях, а потом Сабин насунулась и погрустнела, выпав с планерки. «Логично», — важно согласился с ним Канан, сильнее надвинув брови. «От нас ждут мести за ферму. Выбираем бездействие, или есть какие идеи по этому поводу?» Бриджер промолчал со своей инициативой заразить имперские махины силиконовой формой вредителей, успеет еще подать месть охлажденной. «Купить подержанный звездный разрушитель?» Зеп улыбнулся так, что клыки хищно оголились, а его бородка, казалось, раскрылась веером. «КХМ», — поперхнулась Гера, в чей огород камень угодил. «Тогда уж перекупить все шахты и заводы», — влево скосил взгляд капитан. «Однако у нас некому заниматься финансами профессионально, Зеп, или ты хочешь выучиться на бухгалтера, Карабаст?» «Только этого не хватало», — отринул идею боец, почесав тыковку. «Раз нет слов по существу, предлагаю разойтись по рынкам и базарам столицы, послушать сплетни и молву», — озвучил Канан мысль Геры. В команде отсутствовал надзор, у каждого имелись дела, в которые не особо хотелось посвящать других членов семьи. В конце концов, периодический отдых от лицезрения рож друг друга и призрачных интерьеров — это важная часть психологической разгрузки экипажа. Я, пожалуй, потусуюсь в космопорте, заодно потренируюсь в ионизации силы на камерах», — ухмыльнулся воришка, собравшийся незатейливо ломать следящую технику. Еще дюжина его форс теневых клонов выведет из строя наружку по основным проспектам и площадям, тренируясь в Райтон-Дзюцу, а восьмерка займется сбором информации, потом надо черный рынок навестить. Планов у него на столицу громадье. «Я тогда поохочусь на дроны из новенького Миружья», — азартно хрипнул Ласат, с удовольствием поддержав отличную идею крупно и клево насолить империи. «Я порисую», — пошла вразрез мастерица граффити, вновь включившись в планерку с мыслями, что ее искусство вечно, а груды оборудования заменит новьем. «Сабин, выяснишь, заодно, список весеннего набора кадетов?» — попросил капитан, тоже сообразивший, что умница догадалась о подрядных спаньяв, и оставивший ей прозрачный намек плотненько пообщаться с младшей коллегой. «Лады, на то мы порешили». Призрак с дежурным Чоппером на борту остались на дешевом космодроме бывшего шахтерского поселения Монад за холмами в дюжине километров от предместий столицы, а живые члены экипажа разлетелись на спидерах. «Ох, как негодовал дроид, когда его корону нацепили на гравицикл Зеба, но полностью незримый снайпер, это супер круто. И ответственно тоже. Знал бы Эзра, кого повстречает своенравная Сабин, обязательно приставил бы к ней клона соглядатая. Интерлюдия 18, освобождение рабов. Поставив последний штрих к граффити четырех карикатурных голов видных политиков Лотала, довольная собой и рисунком Сабин отошла за угол и чуть пронаблюдала за реакцией, смешки стали ей наградой за труды. Идущий в развалочку патруль имперцев, вызванный каким-то лояльным гражданином, побудил художницу перебежать несколько улиц до захламленной старыми ящиками подворотни, где она на стене тупичка стала изображать светлую, стойкую и слегка светящуюся картину с саркастичным сюжетом. Астромеханик откинул башку, под которой оказалась раскаленная и дымная жаровня-вафельница. Рядом толстопузый штурмовик в оранжевой кепе поверх шлема держит жареную сардельку так, чтобы издали это казалось эрегированным детородным органом. Теплая весна, мягкий морской климат, пахло озоном после ночной грозы. Лотал-Сити кардинально отличался от Карусента, даже трущобы здесь пахли не в пример лучше, чем престижные улицы верхнего города района Кокотаун Империал-Сити. Хотя какие трущобы, Лотал-Сити активно избавлялся от голодранцев, старые районы перестраивались вместо разрастания города, правда, по вполне обыденным причинам, план развития города предусматривал заводской пояс. Так или иначе, свободная и увлекающаяся натуре в Лотал-Сити творить нравилось, хотя на родине лучше. Сноровистое движение рук с распылителем краски, наметанный глаз, вдохновение прилагается. Завершив, Сабин полюбовалась шедевром, признала пародию годной и точно так же отошла, чтобы со стороны посмотреть на реакцию прохожих. Несколько бомжевато выглядящих представителей расы Эдхариан, радианцев и диваранцев зашли подивиться люминесцирующим творением, как вдруг к ним подкралась банда людей с ворованным у Империи парализатором на базе Е-11. Бывшая охотница за головами пожалела, что все еще синхронизировала свои новые доспехи из-за отрыва на работу с проектами Эзры с Кананом и для сегодняшнего выхода в город одела запасной вариант, имитирующий допустимые Империи элементы брони с глубоко спрятанной прослойкой из бискара при отсутствии встроенной техники, кроме камлинка и отдельной внутренней рации. Со своей позицией девушка, вооруженная лишь айракистью и обоймами картриджами с красками, увидела, как верзилы перетаскивают парализованных гуманоидов в подъехавший фургон, внутри которого им на шее надевают ошейники. «Зеленого дохляка тоже на ум?» — скептически спросил небритый бугай, сваливая щуплое тело радианца в машину. В заказе не уточнялось, прогундосил лотолианец, застегивая на шее устройство контроля раба. «Еще 5 рабов и на сдачу. Ща надыбаем», — заверил верховодящий группой захвата светлокожий мужик с квадратным подбородком и вполне аристократичным носом. Сабин рассерженно и беспомощно ударила кулаком о стену, прячась. Отбить безверных братьев Вистар-35 можно попробовать, но мандалорка трезво оценивала свои шансы в рукопашную против мужиков на 1,5 головы выше нее и раза в 3 шире. Было еще невзрачное шпионское кольцо с убийственной струной и браслет с секретом, но плазмой ее быстро срежут. Непозволительно расслабившаяся идеалистка уже готова была вызвать подмогу, как взыграли иррациональные чувства. Почему Эзра может проворачивать масштабные операции, а она нет? Та, кто была лучшей на курсе в Академии, кто с детства считалась вундеркиндом клана Врен. Сколько уже раз она просила Канана о миссии по освобождению имперских рабов, да в идеале с обрубанием канала поставок, доколе ей подбирать крошки с информационного стола сильных мира сего и быть всего лишь сексапильной служкой на подхвате. Она вовсе не безответственная трусиха. Эмоции взяли верх над рассудком. Сабин симпровизировала план, быстренько нарисовала на обклеенной объявлениями и рекламой стене планету Унда, положила свою любимую айракисть так, чтобы проходящие мимо не позарились, но внимательный кое-кто нашел. Дальше рисковой мандалорке только и оставалось, что благополучно изобразить беспечность, показавшись банде работорговцев, явно действующих под прикрытием полиции, и дать им себя захватить, последние по счету. Сабин даже не подумала в тот момент, что ее могут изнасиловать и тому подобное. Ей повезло, что бандиты торопились добрать партию, готовую к отправке к заказчику, доплачивающему за экзотику. Крашеные волосы приняли за натуральный цвет. Однако, пока парализованную и бессознательную Сабин везли в фургоне, ничто и никто не помешал небритому проходимцу обыскать ее, в том числе сунуть свои грязные пальцы в святая святых. На с виду дешевые шмотки и мало от чего защищающие пластины из усиленного каким-то металлом размалеванного композита никто не позарился, кольца и браслеты тоже превзошли уровень личных экспертов, отнявших лишь рацию да кулон с жемчужиной родом с безымянного острова в экватории Лотала. Очнулась Сабин от того, как ее грубо вытащили из фургона и швырнули в клеть к еще нескольким рабыням, пугливо жавшимся к противоположной стене от того, как на очередной пленнице показывают действие электрического наказания с ошейника. Мандалорка от всыпанной всем шоковой профилактики удержалась в сознании, чтобы суметь запомнить панораму лотальских холмов, видневшихся за дорогим корпускулярным дефлектором-экраном, сохраняющим атмосферу и звуки внутри корабля. Стоило фургону съехать с широкого трапа, как тот закрылся, а корабль взлетел. Сабин сразу узнала скотовозку, F-865 класса «Аврора» детище Карелианской машиностроительной корпорации, которая проектировалась для перевозки скота типа бантенерфов, но полюбилась работорговцами, особенно кашковидными зигерианцами, нанимающими в экипаж всяких головорезов. Собственно, отпетые негодяи неряшливой наружности и разных рас не заставили себя ждать, явившись вместе с дроидами-прачками. Из соображений дохода, гигиены, развлечений поганые ублюдки принялись активировать ошейники у всех в той или иной клетке. Пока существа корчились, их грубо пинали, снимая наручники с приказом оголяться под прогон через очищающую и дезинфицирующую систему с анистем, унижали у всех на виду. «Вот так цыпочка, меня встал», — вторил второй, — «это если цензурно, отвали», — взбрыкнулась обнаженная Сабин, попав по щитку в промежности и схлопотав разряд электричества. Плешивый человек расхохотался, его квадратнолицый приятель с перекоченной мускулатурой ощерился и злопнул строптивую рабыню в бок и по хребту. Сыпля брань, эти двое извращенцев, подбадриваемые гогочущими и скалящимися подельниками, оттащили скорчившуюся девушку в сторону, пристегнули ремни на пояс и голову, браслетами распяли на хитрой раме. Глумясь, Плешивый бесстыдно расстегнул ширинку, вывалил снулые гениталии и стал тереться сзади, щупая груди мычащие и дергающийся Сабин, в чей рот вставили специальный расширитель. Его приятель приставил ящик, встал на него и приспустил штаны, чтобы своим волосатым и кривым водить по лицу, не спеша приступать к изнасилованию, а с хохотом заводясь от вида ярящейся рабыни, служащей примером для пущей послушности всех остальных рабов, средь бела дня захваченных с трущоб Лотал-Сити. Вскоре Сабин с ужасом почувствовала, как вставший член Плешивого стал тереться о ее промежность, играясь перед проникновением по примеру его шершавых пальцев, вовсю шурующих в ее лоне. Зря мужики так долго глумились, упиваясь яростным мычанием и виляниями. Доведенную до кипения мандалаку переклинило в тот момент, когда ее голову стали насаживать на что-то в голове будто щелкнуло, и такой желанный первый шлюз Мандалора открылся. Челюсть девушки тут же сжалась, ломая расширитель и перекусывая детородный орган. Брызнула кровь. Крик согнувшегося мужика заглушил звук лопнувшего крепежа для правой руки. Кулак Сабин всмятку разбил оставшиеся гениталии и с хрустом лобковой кости сбросил с ящика 1.5 центнера мяса. Плешивый подельник успел сделать шаг назад, но лишь подставился. Внезапно ставшая мегасильной мандалорка сломала крепеж правой ноги и головы, гибко наклонившись и удачно ударив назад, пяткой расквасив и ширинкой под корень срезав гениталии второго, со сломанной костью подлетевшего на 0.5 метра вверх и пару назад. Увы, Сабин слишком зациклилась на своих насильниках, чтобы в первую очередь сорвать рабский ошейник, потому и не успела освободиться, когда разряд тока вызвал мышечные спазмы и ненароком захлопнул шлюз, лишая притока сверхъестественных сил. Избивать в ответ ее не стали, чтобы не портить живой товар, но разряды электричества следовали один за другим, пока строптивица не потеряла сознание. Очнулась Сабин на чуть теплом и жестком полу. Вокруг слышался шепот, стоны и плач, совсем рядом кто-то скулил. Сабин, наученная сдерживаться и терпеть боль, не торопилась извещать о своем пробуждении, оценив свое состояние. Голая, но не избитая до полусмерти, как могло бы быть, ее вся косовали под санационный душ. В щелочку между веками она увидела рядом стопочку аккуратно сложенных дроидом вещей, ее собственных вещей. Увы, она привлекла внимание к своим способностям, что повлекло более пристальный обыск с конфискацией пряжки ремня и прочих элементов с секретами. А потом янтарные очи распахнулись, узрев в соседней клетушке давешних насильников, только обнаженных и с узнаваемым бактопластырем на том месте, где раньше между ног что-то выступало. Именно эти двое убивались горючими слезами, что свидетельствовало более чем о получасе беспамятства Сабин. Спасительная кастрация стоит денег, на бейсике поясняюще мурлыкнул чей-то голос, судя по говору, наверняка принадлежащий зайгерянцу. Поняв, что таится дальше бессмысленно, Сабин приподнялась на локте и повернула голову в другую сторону, где стоял прилично одетый кошак. Его выправка и пара вооруженных головорезов могли означать, что перед ней капитан Скотовоски, легендарная сила взбешенных мандалорцев. Ценный улов, не так ли? Задал зайгерянец риторический вопрос на бейсике, пристально рассматривая девушку в одиночной клетушке. Сабин гордо промолчала, медленно вставая. Слава предкам, никаких мышц и связок не порвала, о чем не раз и не два предупреждал Эзра, только растянула, да побаливали костяшки и пятка, которыми она зазвездила поганцам, всего-то ушибы. Ноготы она не стеснялась, кстати, отобранного кулона с жемчужиной было жаль. Молодость, молодость. Да эр-ресурра займет в эр-имя, зато эр-результат. На свой кошачий манер улыбался мужчина, практически урча от своего везения. Он поправил ворот, демонстративно оттопырив когтистый мизинец с трофейным кольцом. «Лично взорву твое корыто», — зык уничижительно харкнула Сабин, испачкав бархатистый нос сапога. Это не избавило ее рот от мерзкого привкуса. «Эмэр, жаль, не я буду тебя укрощить, детка, не я», — печально промурлыкал капитан, игольчатыми зрачками любуясь модельным товаром с денежным потенциалом. «Да куда уж тебе, зык, свои же тебя порвут за имперский миллион», — едко ухмыльнулась Сабин, презрительно смерив взглядом сего пушистого франта в черном бархате с тонкой золотой вышивкой по мотивам шестеренок. «Огрызаешься», — облизнулся работорговец, при котором шестерки помалкивали. «Факт, блохастый, империя гарантированно даст за живую меня миллион кредитов, а вшивая дрессура когда еще окупит все риски», — с желчной издевкой фыркнула Сабин, с презрением глядя на модно и богато одетого зайгерянца и развитым периферийным зрением видя алчностью подчиненных капитана, чего умница и добивалась, убийственной распри. «Пустозвонная нищебродка», — насмешливо фыркнул высокомерный работорговец, грациозно разворачиваясь и покидая нижний трюм своего F-865. Легкий кивок на прощание, и Сабин захрипел от электрического шока из ошейника, болезненно рухнув и задергавшись, пока вновь не потеряла сознание. Нетряска атмосферного полета привела Сабин в чувство, а унизительно дразнящие тычки палкой в промежность. «Одевайся, сучка, живее», — гаркнул матерый диваронец, едва рабыня пошевелилась. «Хотя можешь и голиком дефилировать, гы-гы», — скабрезно хохотнул небритый мужик, напоследок ткнув до крови. Сдержавшая вскрик Сабин уже успела много раз пожалеть, какой идиотский план ей взбрел в голову в порыве эмоций. Зря она решилась испытать все тяготы рабства на себе. Злобно зыркнув на мучителя, воительница рассудительно стала напяливать свои шмотки, то и дело кидая из-под лобья взгляды на клетки с другими рабами, бывшими в основном в обносках, каких раз тут только не было представлено. Жвалы аквалишей, высокие гребни анксов, лобные усики антенны баласаров, клювастые бардаттаны, синекожие амфибии-чигриани с двумя рогами во лбу и парой в продолжении головных подобий лек, фиорины с множеством похожих на лекки и шевелящихся змеями отростков, исхудалый хаук, луковичные головы сакиянов, хрюкающие угнаты ростом в метр с кепкой, и тхрианцы с радианцами. Не было среди рабов разве что руаурианцев, гаталов, диваронцев, ксипта, тоже встречающихся в Лотал-Сити. Еще работорговцы умудрились выловить в столице более 30 особей экзотических рас. Людей всего 5 из 102 пленников, с учетом самой Сабины пары ее несостоявшихся насильников. Также в трюме стояли цистерны с водой, к стенам жались ящики с легкими овощами и фруктами. Грустно он.